Парень долго хвалил своих. Иван Титович поел, попил, набил трубку еще раз и сказал: «Да что ты мне сказываешь, младенец, будто я не знаю твоих веральцев. С молоду, Богородица храни, дружбу с ними водил. Помню, как вашему хорошему лесовщику однажды яду дал. Волков на 10 дал, а он разделил на 20 зверей. Только к его слабой отраве волк прикоснулся и унес. Вералец ко мне, яд-то слабый, Титович, унес волк с концом. Врешь, ангеле Божий, знаю, чего даю, пойдем-ка, парень». Стали мы с ним на лыжи. Я гляжу, а вералец ваш и следа волчьего толком не смыслит. Примечаю за него, идут рядом следы двух волков. У одного лапа малая, у другого ступня с мою ладонь будет. Пихаемся дальше. Понимаю я, что меньший волк — жонка, у жонки и лапа меньше. Вижу, меньший с каждым скоком все глубже в сумет сядет. А большой волк тот идет, как ни в чем не бывало, только по насту кое-где когтями гробоздит. Примечай, говорю, ежели ты охотник правильный. Меньший грузный стал, падает, а большой зверь яду не ел. Вералец ваш на меня только ощеряется, смеется. Ладно, ангеле Божий. Вижу я дальше, что меньшой волк отставать зачал, и проскок у него шаткий сделался. Гляжу, в одном месте перекинулся волк через голову. Катище устроил, тошно ему, судороги сводит. А еще наддали лыжами мало. Я присел, за ветками-то не видать было. Лежит волк, застыл, скрючился, и глаза остеклели. Две версты ушел. «Бери, — говорю, — махоря зверя. Седьмой десяток идет мне. Давно уж, ангели храни, знаю ваших веральцев». Старик поплевал на руки, перекрестился и полез на нары. Парень послал полушубок на полу у каменки, лег молча. У Афоньки Креня не колженые лыжи, к ним густо пристает снег, а снег выпал рыхлый, сноска, не обитый лосиной шкурой. Крень жалеет, ворчит на себя, что не взял обитых лыж, понадеялся на мороз. Майся теперь. Афонька часто слезает в снег и околачивает лыжи о деревья. В одном месте крень разбежался на убитого осниманного лося. Тушка уже застыла и синела в снегу. Сколько добра кинул! Курья душа, капость, мясо на целую зиму. Афонька вырезал из туши кусок мяса, сунул мясо в мешок под убитого тетерева. После полудня подмерзло. Лужи до озерки задернуло льдом, светлым, как сама вода. Там, где в болотинах виднелся отблеск железа, вмерзшие березовые листья казались оплавленными в серебро. Надо было стоять на месте или сидеть, свистеть и слушать звон крыла. А крень больше прислушивался к стуку выстрела капостников. Ветер, начавший ронять снег с седых верхушек и гнуть деревья, мешал вообще слышать что-либо. Прислушиваясь, крень стащил мешок и выдернул звеневший на ветре тетеревиный хвост. Осторожно двигаясь, чтобы не шумели лыжи, крень услыхал далекий треск. Остановился, вытянулся. Звук повторился. Крень наугад побежал на выстрелы. «Берегись, веральцы, на бегу стрелять буду», — с угрозой подумал крень. Он весь дымился от пота и, выколотив лыжи, побежал на новый стук, но людей не нашел, а вечереть стало. На ночь, идя к избе, приметил свежие следы лося. «Тяжел я бегать, широк, много сучьев загребаю, завтра побегу чуть свет». Афонька вынес из избы лучину. На старом огнище перед избой подпалил головешки и, зачерпнув в котелок снегу, сварил себе толокна с маслом. Избу прогрел заготовленными на случай непогоды дровами, свежих дров не колол. Авось капости разбежатся на избу, али их собака к избе приведет. Снег почернел. Почернело небо и деревья, а в избу никто не пришел. Привычно один сидел Афонька на пороге курного сруба, глядел в темноту. Оторванные темнотой от земли и неба тлели зажженные им головешки. Верхняя изогнулась, раздвоилась, как огненная пасть. Поглядев на изогнутую головню, Афонька подумал, «Что, Змей Горыныч?» И, отвечая своей упрямой мысли, полез в избу, решив: «Ивашка пасет веральцев, отводит капостей. Не придут». Захлопнул сруб и лег. Утром до света в пятне сияющих дверей у порога избы чернели две фигуры — старик Иван Титович и парень-виралец. Парень был с ружьем и на лыжах. Иван Титович говорил парню: «Иди ты, виралец, Богородица храни, в западный ветер. Тропу как перережешь, загни к сиверику мало, там тебе полянка встренется, а на ней твоя раненая пасется. Лосиху ты прикончи, потому пар в ней только мается. Да не ходи ельником, сам знаешь, что лосей по густому ельнику больше. Стало быть, и охотников больше. А за охотниками лыжню правит Афонька Крень. Невеликое счастье тебе на него попасть». «Правда, старец». «Одначе слушай, Ивашку Креня тебе не сыскать, потому что сам Ивашка от Афоньки стороной бегает, боится». «Спасибо, послушаюсь тебя. Приходи в Виральск за куницами». «Беги с Богом». Парень толкнул шампаком в стену избы и со свистом и шорохом мелькнул в темноту. Иван Титович залез, ежась и подергивая плечами в избу, курил, глядя в огонь каменки, и думал, дожидаясь рассвета: «Толкнуть бы на Афоню этого капостника, и не жаль, да жаль Афоню, похоронит сгоряча еще лишнюю душу. А там, гляди, того затоскует, может и в скиты напуститься, Богу каяться. В скиты зимой пути нету. Чужой Афоня, а жаль его, как сына». Афонька Крень еще до света собрался, подложил на пистон своей тяжелой винтовки пакли, чтобы на толчке не разрядило ружье, поел толокна с сухарями и двинулся по лосиным следам. «На этих следах я вас капости дойду», — думал он, мрачно ухмыляясь волосатым лицом. Накануне засветло он далеко проследил лосиный след и двигался по приметам, по вершиннику и сучьям. Снег все больше светлел, и скоро можно было идти по глубоким следам зверя. Когда совсем рассвело, Афонька накатил, кроме лосиных следов, на свежую лыжню. «Ночью не спал он, что ли? Обошел меня курья душа». Афонька не носил полушубка, бегал в рядовке. Но и в рядовке бежать было жарко, а поднашатого не было, которому на бегу можно было бросать все до рубахи, как и делают часто лосятники. Шапку Крень сунул за пазуху. От волос шел пар, но Афонька горячился, бежал быстрее и быстрее, а следы лося все время покрывала лыжня неуловимого виральца. Недалеко от косматых серебристых лап сосен и лиственниц выкатился растрепанный светлый клубок солнца. Прикинув на бегу пятно солнца по сучьям сосен, Крень заметил, что настал полдень. Пора сухарей пожевать. Афонька, столкнув лыжи, сел на пень. С мшистых стволов ели нарвал сухого моху, поджег его на заиндевевшем колене и начал таять зачерпнутый в жестяную кружку снег. Лосиные следы и лыжня бежали мимо пня. «Дойду тебя, курья душа!» — думал он, жуя размоченные сухари. Далеко, чуть слышно, хрустнуло сломанное дерево. «Ага!» — лось назад поворотил. «Али это он рогом в сушину тюкнулся?» — определял Афонька. Но стук повторился и был ни слабее, ни звонче. «Стреляет!» — крикнул Крень. Дрожа от нетерпения, сунул за пазуху кружку, швырнул сухари в снег и, не глядя ногами, отыскал дужки ремней. Замелькали стволы деревьев, посыпался за шиворот снег, затрещал валежник, кое-где задетый лыжей. Афонька бежал, принимая удары веток по лицу, мигал узенькими глазами, но зорко вперял их вдаль, то синюю на лесных полянках, то сплошь серую от серой стены сплошного ельника. Иногда бежал в пространство, залитое красным огнем, это по глазам стегнуло веткой, а вытирать слезы было некогда. Смахивая пот, уменьшая бег, он определил, тяжело дыша: «Ходка, дьявол идет». Устало двинулся еще и разбежался на вновь осниманного дымящегося зверя. Лось был брошен вверх копытами. Вдоль всей туши зиял сплошной разрез. Печень была вырублена топором. В стороне дымился непотухший еще огонь. В том месте снег протаял до земли, до сырых желтых листьев.